Прежде всего, как и всегда, пусть наше сердце будет благодарно Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце стремление, желание и дал нам возможность быть сегодня здесь, на этом месте, чтобы еще раз учиться у ног Господа через святое и божественное слово. Если мы сегодня слышали пророческое слово, оно очень важно, но иногда мы что-то можем получать по собственному желанию, можем путать эти голоса. Нам может показаться, Бог сказал, а в самом деле Бог не говорил. Но когда мы читаем вот это слово записанное, то здесь никаких ошибок не может быть. Здесь не может быть недоразумений, Бог сказал или не Бог сказал. Мы прекрасно понимаем на основании Откровение тоже Слово Господне, что мы имеем вернейшее пророческое Слово. И Писание говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Поэтому мы должны быть очень благодарны Господу за то, что Господь дал нам здоровье, за то, что Он помогает нам умещать вот это слово. Вы знаете, иногда у нас оно просто не умещается, слово. И Христос, когда однажды говорил с учениками, то Он говорил: «Я еще много имею, что сказать вам». И это «много имею» — это было желание Господа обогатить Словом Божьим учеников. Говорит: «Но вы не можете уместить». Но вы не можете уместить. И вы, наверное, сами в своей жизни испытывали такие времена, когда читали, читали и говорили, и проповедовали. Ох, открывается, как будто впервые услышали, как будто никогда не слышали. Поэтому очень хочется, чтобы Господь сегодня удобрил сердце наше, чтобы то, что мы будем слушать, чтобы оно не просто прослушали, чтобы оно легло в сердце наше, было нами воспринято, чтобы оно вместилось. Потому что Слово Божие, если оно даже заучено на память, это уже хорошо, когда мы дословно знаем, как написано. Но если оно не уместилось, вот есть такое понятие, оно просто-напросто не будет нами использовано. Мы будем знать, но в жизни не можем исполнять. Ну как не можем? Не просто, что оно слишком тяжелое, но оно вот не уместилось, но оно непонятно. И поэтому очень хочется, чтобы Господь нам отверз ум к разумению Писаний. Может быть, кому-то сегодня ответ на запрос, а почему не умещается. И это еще было до крещения Духом Святым даже. Христос эти слова сказал. Сказал: «И отверз им ум для уразумения Писаний». Читаем, но не понимаем. Или еще бывает немножко чуть хуже. Читаем, но не запоминаем. И об этом надо молиться, об этом надо просить. Я помню свой собственный опыт. Я очень много помню, когда был у Миры, и песен, и стихотворений, и мог на память и Пушкина цитировать, и Есенина кого-то, как стал читать Библию, не запоминаю и все. И после стал молиться: «Господи, ну дай мне память, чтобы Библию запомнить, мало ли, что я там нагрузил того, чего не надо». И только после того, как несколько раз помолился, стал запоминать, и мне кажется, неплохо запоминать. А так все запоминается. А Писание не запоминается, все. Что ты хочешь делать? Начну читать? О, это я помню. Когда уже читаю. Как только так просто? Не запоминается, и все. Поэтому и запомнить Писание, и понять Писание только Бог может. Он отверз ум к разумению Писаний. А то, что мы часто и учимся, и образование, это хорошо. Это хорошо. Но если Бог не откроет ум к разумению Писаний, не получается ничего. Тогда в этом слове новизны нет. Как говорят, изюминки не видят люди. в этих текстах Писания. А когда Бог открывает нам, там совсем другое направление. Потом очень хочется, чтобы у нас было побольше братьев, побольше сестер, которые не просто имели бы образование, а чтобы, когда Господь крестил Духом Святым, дал дар знания Слова Господне. Есть слово мудрость и есть слово знание. И когда есть этот дар от Духа Святого, никакое образование не может стать рядом. Когда мы учимся, то мы просто, так сказать, нагружаем себя тем, что кому-то что-то было открыто. Опыт прошлого. А сами ничего не видим. А когда Бог делает свою работу, когда действует дар Слова Божие, оно совсем по-другому смотрит. Поэтому очень хотелось бы, чтобы нас было побольше не только образованных, с одной стороны, это я не пренебрегаю этим, но я говорю, это ну, не совсем то, когда Бог говорит через Слово, когда Бог открывает. Поэтому мы будем продолжать разбор Слова Господня, это будет 8 глава Исаии, и я просто, когда сегодня просматривал, я в прошлый раз обращал внимание на одну очень особенность большую, когда Господь предупреждал, что будет освящение, и одновременно камнем преткновения и скалою соблазна. И я просто, ну, все-таки решил, если так очень важно, но опять возвратиться назад и более подробно, и более подробно. Потому что есть некоторые вопросы, которые надо знать. Почему именно он пришел, чтобы освятить, а стал скалою соблазна? Вот я еще раз перечитываю. Это место очень важно, потому что будет освящением эту цель пришествия Господа на землю, чтобы спасти народ и освятить. Но он говорит, что а на самом деле он будет освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна, для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И потому сегодня, если так было тогда, то может быть так же и сегодня. Вы знаете, что многие люди, которые приходили в церковь, если Дух Святой не привлечет, то никто в церковь не придет. Если уже пришли в дом молитвы, в церковь, значит Дух Святой привлек. Но после соблазнились и отпали. И думаю, что Господь проводил не для того, чтобы соблазнились, и не для того, чтобы прошли какой-то отрезок времени в христианстве и потом отпали. Но такое бывает. И если сегодня понятно, на нас людях могут протыкаться, то очень хотелось бы знать некоторые законы или причины, почему на Иисусе Христе притыкались. И я в прошлый раз сказал, что в Иисусе Христе не было соблазна, но в ком-то он был. Оказывается, в нас самих может быть соблазн. И мы, смотря на святость, через собственный соблазн, мы не хотим признать, что у нас соблазн, а видим в ком-то соблазн. И соблазняемся. И так, к сожалению, и было с Иисусом Христом. И поэтому, когда мы сегодня будем рассуждать, почему так получилось, то хочется, чтобы мы знали, а почему, на какой почве мы можем соблазниться на Христе, на Его действиях. Что в нас живет? Что за причины, что мы на Боге соблазняемся? И притом настолько вот серьезно все. Поэтому я буду обращать внимание, я не буду проповедь говорить целую, потому что я ее говорил когда-то, но все-таки ну, хотел бы обратить внимание коротенько пройти по некоторым пунктам. А почему ж так бывает? что на Христе соблазняются. И один из текстов я прочитаю. Евангелие от Матфея, 15 глава, и читаю 12 стих. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово, еще соблазнились?» Он же сказал им в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный садил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то упадут в яму». И эта речь идет о церкви, речь не идет о людях, которые находятся вообще вне церкви, вне спасения. И оказывается, я в эту тему не один раз поднимал, ни в одном месте. Оказывается, в церкви могут быть люди, которые, кажется, нам каялись, а на самом деле их не Отец Небесный насадил. И одна из причин, когда люди по наследству, по привычке идут в церковь. Почему мы всегда говорим, что спасение по наследству не передается? Если даже ребенок родился в семье верующих родителей, то однажды наступит момент, когда ему мало будет веры родительской или привычки ходить в церковь. Он должен будет сделать решение сам лично. Будет он Богу служить, или он пойдет в мир, или не будет. И вот это время, которое называют люди переходной возраст, в христианстве он тоже есть. Когда ребенок вырастает до определенного уровня, и его уже не устраивает родительская вера, ему надо становиться на собственные ноги. И тогда начинается шатание. Будет он в церковь ходить, или он увлечется, где-то в мир пойдет. И в некоторых случаях это бывает очень ярко выражено. И, наверное, большинство из вас, у тех, которые ехали дети, вы наблюдали моменты, когда сначала был послушный, а потом раз начались колебания. И одни ушли в мир, а другие поколебались и вернулись в церковь. Но это был момент, когда они уже становились на собственные ноги. Я даже про соблазн не говорю. Здесь речь идет теперь не о соблазне, а о том периоде времени, когда нужно самому становиться на свою собственную веру иметь. Уже мало веры отца и матери. Сам становится. Вера отца и матери, естественно, она свою работу сделала, а дальше выбор все равно должен быть. Поэтому мы всегда говорим, очень хорошо, когда дети верующих родителей в определенный момент, может быть, наравне со всеми остальными, выходят сюда пред лицо Господне и церкви и каются перед Господом, просят прощения. Это может быть на внутреннем уровне, но обязательно этот момент должен быть. Иначе идти по обряду, идти просто потому, что так привыкли, это еще не означает, что Отец Небесный насадил. И вот почему сегодня фарисеи и книжники, Господь назвал их не Отец Небесный насадил. Ну, не назвал же так Захарию, который в храме служил, через которого Бог действовал. Но не назвал же не Отец Небесный насадил Марию, потому что они действительно Богу служили, а вот их, которые были на верхнем уровне на самом, священство говорит, их не Отец Небесный насадил. Это было как профессия. А чтобы стать живым, нужно покаяние. Независимо от того, в какой ты семье родился. Верующие родители, неверующие. И я сегодня еще раз напомню. Может быть, вы где-то на кассетах слышали, может быть, где-то диск прослушивали, когда одна еще что россиянка, она свидетельствовала, как она покаялась. Искала Бога, трудности были. Ну, в православную церковь несколько раз зашла. Ну, и потом священник православный. Но он вообще-то разумный был. Спрашиваю, а что ты плачешь? Она говорит, я Господа ищу. Он ей отвечает, ты его у нас не найдешь. Если хочешь найти Господа, иди к верующим. Баптистам он сказал, к протестантам, не знаю кому. Она его спрашивает, а вы что здесь делаете? Она говорит, я деньги зарабатываю. То есть я работаю. И сегодня, сколько сегодня священников, и есть разумные, и есть искренние, а в основном не работают. Они получают деньги. И им не надо узнавать, правильно, неправильно. Им важно деньги получить. И опять повторяю, не все, но большинство из них, они работают. И я сегодня могу работать. Проповедовать, деньги получать. Но это будет не то, что надо. Потому я на то сегодня обращаю внимание самое серьезное. Покаяние глубокое. Плакать перед кафедрой от того, что здоровье потерял, это не покаяние. Плакать здесь, что семья разваливается, это искренние слезы, но это не покаяние. Покаяние заключается в том, когда человек глубоко сознает и оплакивает грехи свои. Вот это покаяние. Все остальное, плач по здоровью, по детях, по образованию, это не покаяние. И в таком случае это будет означать, тебя ни Отец Небесный насадил. Сегодня могут женский пол приходить в церковь, чтобы замуж выйти, кто-то понравился. Сегодня мужской пол иногда приходит в церковь, сестра понравилась. Они могут выйти сюда, могут попросить, что молить, я хочу служить Богу. Но на самом деле это будет не Отец Небесный насадил. Через длительное время вполне возможно этот человек под воздействием Духа Святого и поймет, что такое покаяние. Но не Отец Небесный насадил. А если не Отец Небесный насадил, тогда не нравятся проповеди, тогда не нравится молиться, тогда не нравится и соблазняются. Требования Божии не нравятся. Соблазняется на Бог. Почему Бог это такое требует? Все люди живут так, а Он от нас вот это требует. Почему? А потому что есть соблазн, что-то недоработано в сердце. Следующая причина, на которую я обращу внимание. Евангелие от Матфея, это вот 13 глава. Смотрите, 57 стих Евангелия от Матфея, 13 глава, говорит так. «И соблазнялись о нем». И здесь о нем с большой буквы написано, на Иисусе Христе соблазнялись. А в чем была причина? Я читаю с 54 стиха. «И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» И вот причина соблазна. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Яков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Об этом говорится в других текстах Писания, об этом явлении. Вы помните, кажется, Яков говорил, когда в ваше собрание войдет человек в богатой одежде, то вы ему скажете, что? Ну, садись здесь или здесь хотя бы. А если у бедной, то скажете, садись там. И здесь Господь говорит, может быть, где-то и это имело бы значение, но Он говорит, что когда Бог призывает человека, Когда будет ему живою веру и крестит его Духом Святым, тогда уже наше происхождение, наша знатность, она не имеет значения. Тогда имеет значение благодать, пребывающая в человеке. Но не даже его образование. Христос мог бы родиться в знаменитой семье, богатой, но тогда его ценили бы как сына богатого человека, как сына царя. Он мог бы родиться сильным по плоти, но тогда им ценили бы как силача. Он мог бы родиться красивым, как другие рождались, но тогда ценили бы красоту. А он хотел, чтобы ценили благодать. И потому, когда он родился, то написано, был как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. И если уже кто-то обращал внимание на него, то не на красоту, не на силу, а на благодать и на мудрость, которая в нем говорила. И потому он ответил, а люди, как люди, они всегда ценили происхождение, они ценили образование, они ценили плотской разум. И когда они этого не увидели, то сказали, ну не может быть такого. Плотников сын, мать называется Мария, его братья и сестры ничем от нас не отличаются, значит, это обольщение, значит, это обман. Вот как просто соблазнять, значит, это обман. И соблазнялись о нем. И Христос сказал, он немножко другую мысль оттенил здесь. Он говорит, не бывает пророк без чести, а разве только в доме своем и у сродников своих. Вот поедьте вы в другую церковь, пророки, а у себя, ну, обыкновенные, ну, кто там, ну, Пожняковец, ну, Куркаев, ну, а что тут такого? А в другом месте Куркаев приехал. Ну, я не то, что хвалю себя, ну, или в своем доме. А где-то мы большие, а в своем доме чуть ли не метлой могут обозвать. И Христос так и говорил, говорит, не бывает пророк без чести, разве только у своих близких и у сродников своих. То там, а почему? Ну, потому что мы же вместе растем. Мы знаем недостатки друг друга, а в другом месте мы святые. И люди получают, у них соблазна нету. Но я не христиан здесь, где о нас говорю. Вот почему иногда надо обмениваться проповедниками. У себя просто Ванька, а в другом месте Иван Иванович. А у себя, ну, Ваня, Сережа, Коля, ну что. Ну, ничего особенного. Поэтому я обращаю на это сегодня внимание, чтобы мы были чувствительные. Образование. Вот образование. Он же нигде не учился. Как он может знать? А между прочим, он нигде не учился. Это был Сын Божий. Через него и Писание все дано было. И кто мог его знать глубже, чем не он? На того, что он нигде не учился, и слушать не хотели. Вот те, которые чувствовали благодать, те слушали. А те, которые обращали внимание на образование, они не могли слушать, потому что его не было, этого образования. И вот это одна из ошибок, которые бывают у людей, на чем люди соблазняются и не принимают. Потому что, ну вот, не видят того общепризнанного уровня. И не знаменитый, и не сын пресвитера, и образования нету. Я всегда вспоминаю, когда я когда был в Финляндии, там был не только я, там были другие братья. Ну и я повторяю то, что и на разборе повторял. И когда иностранцы приезжали к нам, то они начинали учить с самого начала. А потом послушали одного брата, Да и говорят мне через переводчика, знаете, что говорит? Мы теперь поняли, что мы вас не научим. Вам надо материально помочь. А вы, говорит, больше нас знаете в этих вопросах. И это было не просто, ну, какая-то насмешка. Это в самом деле было так. Почему? Да, не было институтов. Сегодня они есть. Не было образования, невозможно было, единицы получали. Но молились. Получали откровение от Господа. Бог крестил Духом Святым и давал дары. И знали. И знали. И пережили. И трудности пережили. Проблемы пережили. Гонения. Без образования. Сегодня совсем по-другому. Поэтому очень хотелось бы, чтобы еще одно было. Баланс определенный был, и знание, и образование надо, когда вы учитесь, вы просто не имеете никакой возможности не читать Библию. Будете ее систематизировать. Хотели бы, не хотели, надо отвечать на вопросы, надо учиться. А уже саму изюминку не образование даст, ее даст Дух Святой, за что, конечно, благодарение Богу. Поэтому и соблазнялись о нем. Следующее, на что я хочу обратить внимание, почему мы можем соблазняться на Боге и отпадать, роптать? А если я сегодня почему-то, Бог где-то что-то допустил, и я начал роптать, значит, я уже соблазнился. Я уже начинаю Богу предъявлять претензии, и получается, что я лучше понимаю, чем Он. А почему это бывает? От того, что мы не все понимаем, что Бог делает с нами. И есть некоторый момент, который надо оценить, чтобы не соблазняться. И я читаю об одном большом человеке, Евангелии от Луки, который соблазнился. 7 глава, 19 стих и ниже. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Вы знаете, что впоследствии, когда ученики беседовали с Иисусом Христом, то он прямо сказал, что Иоанн соблазнился. Но, говорит, причина на это была. Он говорит, это не просто ветреный человек какой-то, который шатается от любого ветра учения. Говорит, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Не восставал больше Иоанна Крестителя. Это, говорит, не человек, одетый в мягкие одежды. Это не трость ветром колеблемая. И при том, он же указал свое время всему Израилю. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он видел голуби, который спускался, или Духа Святого, который в виде голубя спускался на Иисуса Христа. И потом вдруг посылал спросить, ты ли тот, или другого нам ожидать? А вы знаете, откуда он посылал? Он посылал из тюрьмы, из темницы. И вот это было непонятно. Готовил путь для Иисуса Христа. Никогда не скрывал истины перед царями, перед правителями, говорил то, что есть. Притом, Иисус Христос, кажется, двоюродный брат. И он оказался в тюрьме, а он ноль внимания. Вот как понимать вот такое поведение? Как понимать? А надо было понять, Христос в свое время скажет однажды, когда его пришли и взяли, и он говорил так, почему меня раньше не брали? Я ж ходил между вами. Вы помните несколько событий? Пытались с горы сбросить, а он прошел мимо и удалился. Хотели взять, прошел мимо, не могли взять. А теперь что произошло? А теперь другое время. А теперь ваше время и власть тьмы. Бывают такие времена в жизни людей, когда раньше Бог помогал, выходил на помощь, а теперь пришло время, молитвы идут, очень тяжело и трудно, и глухо все, никто не отвечает. И тогда люди начинают соблазняться. Что случилось с Иоанном Крестителем? Поэтому я сегодня должен сказать, что и в нашей жизни, в жизни любого из нас были или будут времена, которые называются «власть тьмы». Когда Бог испытывает человека, на что он способен. И я напомню, что Священное Писание говорит, что не всегда, вот допустим, мы, наше мышление описывает такие общепризнанные стандарты, и не всегда Бог действует по стандартам. Я дважды помню, когда Господь мне лично говорил, я говорю, тебя испытаю так, что люди скажут, Бог так не может делать. И такое было.